«Господа, прошу не беспокоиться». Улыбнулся он, как словно бы смущенно и доброжелательно. Но это было ложью. Ложью настолько невероятной, что я удивлялась, как на нее можно купиться. Кажется, в этом году в моду вошли живые подарки. Вот кто-то и прислал нам, по-видимому, живого хорька или, возможно, горностая. Сложно определить только по звукам. Так как кошка в золотой клетке у нас леди, то удалиться придется джентльмену, то есть хорьку. Сейчас слуга унесет его, и праздник продолжится. Он еще не договорил, когда в зал вошел мужчина, одетый слугой. Правда, я не могла припомнить, чтобы у меня в доме работал человек с такой неприметной серой внешностью и в то же время цепким и неприятным взглядом. Маркиз передал слуге коробку, шепнув напоследок пару слов, и вернулся за стол. Несмотря на улыбки и уверение в том, что эта ситуация исключительно забавное недоразумение, мне стало не по себе. Кошка в клетке застыла ониксовой статуэткой, тревожно щуря желтые глаза. К счастью, происшествие оказалось единственным за весь вечер. Зато я услышала много комплиментов и уверений в самом глубоком уважении к моей особе. Кофейная перемена имела необыкновенный успех, а герцогиня Дагвордская, расчувствовавшаяся к концу вечера, уверяла меня, что такой способ оформления десерта непременно войдет в моду до конца сезона. Но как бы то ни было, я устала. Так, будто день и ночь непрерывно ворочила тяжелые камни. Когда гости начали расходиться в первом часу, у меня уже подгибались ноги, а улыбка, кажется, навсегда пропечаталась на лице. Дядя Рейвен, святой человек, взял на себя большую часть формальных забот, благо статус хозяина вечера это позволял. Когда последний гость покинул особняк на Спэрроу Плейс, я выдохнула с облегчением. Это был невероятно долгий вечер, дядя. И невероятно трудный, нахмурился маркиз. Не хочу зря пугать, драгоценная моя невеста, но кто-то пытался вас убить. Благодарите кошку за спасение жизни. От его слов меня бросило в холодный пот, а сознание сразу прояснилось. Что вы имеете в виду? Вы сейчас сами похожи на эту кошку, Виржиния. Невесело усмехнулся дядя Рейвен, коснувшись моего плеча. Такой же боевой и настороженный вид. Помните коробку с траурными лентами? Так вот, в ней была змея. Обыкновенная черная гадюка. Как правило, они не нападают первыми, но это была очень злой. Пожалуй, я и сам бы разозлился, если бы меня посадили в душную коробку и хорошенько потрясли. Получается, если бы я беспечно открыла коробку... Сердце у меня колотилось так, что, кажется, его было слышно даже на Иванском горбу, но голос звучал ровно и холодно. Бабушка могла бы гордиться мной. Возможно. Впрочем, зная вас, я рискну предположить, что первого нападения змеи вы бы благополучно избежали и тут же раздавили бы ее тростью. Собранием законов аксонских или статуэткой в виде горного козла с вашего рабочего стола в кабинете. Но мне не нравится сам факт, что кто-то отважился на столь наглое покушение. Мне бы очень хотелось побеседовать с этим храбрецом. Произнес дядя Рейвен с той особенной интонацией, от которой у меня всегда начиналось легкое головокружение. Гадюку мои люди, разумеется, уничтожили. Но кроме нее в коробке была и записка. Три слова. «Змея» от змеи. И подпись «ФД». Вы не знаете никого с такими инициалами, Виржиния? Я не сомневалась ни секунду. Финола Дилейни. Дело об убийстве Патрика Мореля в прошлом году. На суде она заявила, что является дочерью Ши. Значит, мисс Дилейни. Сухо подытожил дядя Рейвен. Взгляд у него стал вымораживающим, как дыхание зимы. Очень интересно. Завтра я наведу справки об этой самой дочери Ши. А сегодня отдыхайте. И ни о чем не думайте, Виржиния. Мои люди проверили остальные подарки, ничего опасного в них нет. У парадного входа и на площади вьются осы, и если будет опасность, вам нужно только позвать. Вскоре дядя Рейвен попрощался и уехал. Я приказала выпустить кошку из клетки и приготовить ей особую подушечку для сна, а сама по привычке поднялась в кабинет. И только там, увидев знакомый конверт на подносе для несрочных писем, я вспомнила. Приглашение Красолова. Святая Роберта Гринтаунская. И что же мне теперь делать? Пожалуй, еще полчаса назад я бы отмахнулась от него из-за усталости. Но рассказ дяди Рейвана не то, что взбодрил меня. Пожалуй, я в ближайшие несколько часов вообще не смогла бы уснуть. Змеи никогда не вызывали у меня симпатии, а уж змеи в моем доме... Бррр. Растерянно глядя на письмо, я размышляла. С одной стороны, поехать было бы ужасным безрассудством, ведь это могла оказаться ловушка все той же мстительной Фенолы Дилейни. Поиски других врагов, наконец, просто приглашение от сердцееда, намеревающегося испортить мою репутацию. С другой же стороны, крысолов на балу в ночь на сошествие спас мне жизнь. Подаренный браслет до сих пор лежал в столе, в ящике под замком, в спальне. Иногда я доставала его, разглядывала подолгу, и на сердце у меня становилось от чего-то тепло. Пойти или нет? А будет ли другая возможность? С картины, прислоненной в торопях к стене, ткань наполовину спала. И храбрый генерал Митвель, неканонически смуглый и черноволосый, чем-то похожий на романсы или гипси, уверенно сжимал в левой руке шпагу, указывая ею на обреченный город Руан-Сувидор. В глазах у генерала был азарт и уверенность в победе. Я задумчиво провернула на пальце фамильное кольцо с розой. Поеду. Все-таки поеду. Осталось только придумать, куда спрятать отцовский револьвер, чтобы не было очень заметно под одеждой. В конце концов, вдруг этой ночью мне удастся приподнять завесу тайны над личностью крысолова. Подготовка к свиданию, святые небеса, мне даже мысленно было трудно произнести это слово, заняла не так уж много времени. Запас темных старомодных платьев сохранился с тех времен, когда я носила траур по леди Милдред. Пригодилась и потрепанная домашняя шаль, и простая шляпка с густой вуалью. Из украшений я не надела ничего, кроме бабушкиного серебряного кольца и, после недолгих колебаний, подаренного крысоловым браслета. С револьвером возникло небольшое затруднение. Сумочка в качестве тайника не годилась. Слишком легко ее отобрать, да и к тому же это первое место, где револьвер будут искать, если что. Какой уж там тайком пронести? Некоторое время я металась по комнате, лихорадочно размышляя. А потом мне вспомнилось, как Лайза еще в первый наш визит в приют показывал детям фокусы с помощью своей кепи. Что ж, тулья у моей старой шляпки была достаточно высокой, чтобы спрятать в ней хоть два револьвера. Ну а замотать его в тонкую полотняную салфетку и потом приколоть этот сверток для надежности к жесткому фетру и вовсе не составило никакого труда. Ленты закрепляли шляпку достаточно надежно для того, чтобы она не свалилась с моей головы даже с лишним грузом, а потому разоблачения можно было не бояться. В последний момент, собираясь уже выходить, я заметила на столе тонкий, но острый костяной нож. Подарок, преподнесенный восхищенными дикарями с черного континента леди Милдред и ее супругу. У аборигенов этот предмет, кажется, был ритуальным, но в нашей семье его непочтительно использовали для вскрытия конвертов. Традиция, заведенная моим отцом. По наитию я взяла нож и, замотав его носовым платком, привязала к щиколотке. Затем потопала ногой, проверяя, прочно ли он закреплен, и взглянула на часы. 2:30. Пора. Перед самым выходом я, не удержавшись, посмотрела на выражение в зеркале. Зря только расстроилась. Разумеется, от изысканной графини Эверсонской и Валтерской, блиставшей нынче на званом ужине, не осталось и следа. Траурное платье со старомодно длинными юбками и высоким воротом, чудная шляпа с густой вуалью, массивные, но зато теплые и устойчивые ботинки, тяжелая трость. Да, ослепительной леди Метель мне было далеко. Впрочем, отчего-то я была уверена, что крысолова заинтересовала отнюдь не прекрасная маска зимнего карнавала. Особняк Эверсона все еще не спал. Служанки прибирались в малых гостиных, в зале и холле, мыли посуду и замачивали перепачканные скатерти и салфетки. В небольшом кабинете на первом этаже левого крыла горел свет. Это мистер Чемберс под руководством Стефана составлял отчет о званом ужине. Для молодого дворецкого, несмотря на обширный опыт работы, это было в новинку. В других семействах подобные вещи в круг его обязанностей не входили. Впрочем, не было сомнений в том, что мистер Чемберс с легкостью справится с составлением несложного, пусть и объемного документа. Недалеко от парадного входа у высокой альбийской клумбы сидели на каменном бордюре двое. Это подчиненные маркиза Рокпорта охраняли наше спокойствие. Одного из них легко было узнать даже издалека, по манере курить трубку. Кажется, его звали то ли Райс, то ли Реймс. У черного же входа никакой охраны не предполагалось, однако выглядывала я с опаской. Ход мысли дяди Рейвена предугадать было невозможно, особенно когда дело касалось моей безопасности. С него сталось бы после случая с гадюкой тайком оцепить весь дом своими людьми. На первый взгляд все было спокойно. У дальней стены над калиткой висел фонарь, тусклый, но вполне достаточный для того, чтобы осветить небольшой участок Солт-сквер. Обещанного экипажа видно не было, хотя к назначенному времени я опаздывала уже на четверть часа. Неужели приглашение Красолова — фикция? Что ж, стоит, по крайней мере, прогуляться до калитки. А потом уже возвращаться, если никого не увижу. Решила я и уже сделала было первый шаг по узкой дорожке, когда на плечо мне вдруг легла рука. На раздумье хватило всего секунды. Я резко ткнула тростью назад, метя незнакомца в живот. «Тссс, прекраснейшая леди Метель». Он отступил, уклоняясь от удара. Знакомое металлическое эхо, сопровождающее негромкую речь, окутало мое сердце странным теплом. «Я всего лишь хотел убедиться, что это вы». У меня сердце ёкнуло. «Красолов! Он все же появился». «Я сейчас скорее похожа на служанку, чем на леди, полагаю». Вырвалось у меня иронически холодно. Он тихо рассмеялся, невидимый и таинственный, как призрак. «О, нет. Эту осанку, этот боевой дух не спрятать за старыми платьями. Леди Метель — имя вашей души, а не облика. Впрочем, мы непозволительно тянем время. А слуга-врачеватель чумы вот-вот завершит обход вашего сада и вернется к своему посту у калитки. Посему прошу следовать за мной, если вы не передумали». «Врачеватель чумы? Он имеет в виду костюм дяди Рейвена с маскарада в ночь на сошествие?» Красолов наконец поравнялся со мной и протянул руку для опоры. Простая вежливость, но несколько мгновений я сомневалась, принять ли ее. В памяти не кстати всплыл тот факт, что мне не хватило ума подстраховаться и оставить записку с рассказом о своих планах на эту ночь, а приглашение Красолова обратилось в пепел на медном подносе не далее, чем полчаса назад. И если кому-то придет в голову похитить или даже убить меня, ни Элис, ни дядя Рейвен не будут знать, где меня искать. Я осторожно коснулась пальцами руки Красолова, формально принимая помощь, но на самом деле не опираясь на чужую руку. Если он хоть немного разбирается в знаках, то должен понять, что это означает. Недоверие и осторожность. Наши планы претерпели некоторые изменения. Тут же отрывистый алманский акцент, размеренная речь. Манеры Красолова остались прежними. Не волнуется или просто не уловил намек? Из-за соглядатаев подъезжать на экипаже к дому было бы неразумно. Поэтому мы пройдем немного вдоль Солт-сквер, а уже на углу Истривер нас будут ждать. Разумно. Пробираться домой обратно мне также придется тайком. Я вас провожу и обеспечу безопасное возвращение. Это слишком прекрасная ночь, чтобы портить неприятными недоразумениями. Кажется, он улыбнулся. Смотрите, какое чистое небо. Не останавливаясь, я повернула голову и посмотрела на особняк. Над ним повисла болезненно желтая луна, несимметричная, как будто обкромсанная. До полнолуния оставалось несколько дней. Вокруг луны смыкалось бледное рассеянное кольцо. «Гала». «Что?» Удивленно обернулся Красолов. Металлическая маска льдиста блеснула в тусклом голубоватом свете фонаря. «Гало», — немного смущенно повторила я чуть громче. «Такой оптический эффект. В старину кольца вокруг светил считали знаком грядущего несчастья, а сейчас все объясняется наукой». «О», — Красолов усмехнулся. «Так вы увлекаетесь астрономией?» «Нет», — честно призналась я. «Но один из завсегдатаев старого гнезда, сэр Минард, астроном. И он очень любит рассказывать о своем увлечении небесными телами. Кое-что из его истории я запомнила. А вы знаете что-нибудь об астрономии, сэр Красолов?» «Вы ставите меня в неловкое положение, леди Метель». Он потянул меня в сомнительную темную улочку между двумя домами. такую узкую, что два человека вряд ли бы на ней разошлись. Лунный свет сюда не проникал, и некоторое время мы шли в абсолютной темноте. Я должен ответить, что звезды — это драгоценные светоносные фиалы, что подвешивает к небесному куполу ночной возничий. С другой стороны, нехорошо было бы лукавить, утверждая, что астрономия меня совсем не интересует. «Значит, немного интересует?» — продолжала допытываться я. Грязная мостовая скользила под ногами, как маслом намазанная. Однако крысолов шел уверенно и легко, умудряясь поддерживать и меня, как и полагается мистическому созданию. «А что еще?» «Многое», — уклончиво ответил он. А меня охватило странное чувство. Тогда, на балу, крысолов казался волшебным духом, в ночь на сошествие ненароком заглянувший из мрачной сказки в наш скучный Бромли. Он говорил загадочно и туманно, оказывался рядом именно тогда, когда был нужен. Он спас мою жизнь без малейших колебаний, убив преступника. А сейчас колдовской флёр потихоньку рассеивался. За мистическим образом проступало нечто человеческое. «О чем вы задумались, леди?» Вопрос его застал меня врасплох, и я ответила не впопад тоже вопросом. «Кто вы на самом деле, сэр Крысолов?» Он замедлил шаг. Впереди между домами забрезжил свет. Кто-то ждал нас с небольшим переносным фонарем на одну свечу. Кто вас никогда не предаст? Больше вам пока знать не стоит. Пальцы Крысолова стиснули мою ладонь, по-человечески горячие и сильные. Но однажды я расскажу вам все, что пожелаете. Клянусь. Больше до самой площади мы не проронили ни слова. У выхода с узкой улочки нас действительно ждали. Высокий, широкоплечий мужчина в измятом плаще и в шляпе, надвинутый на самое лицо. Едва увидев Крысолова, он погасил фонарь и взобрался на козлы самого обычного бромлинского кэба. Видимо, это и был обещанный экипаж. Не слишком роскошный, надо сказать. Впрочем, внутри нашлось и одеяло, весьма кстати, так как я сильно недооценила ночные холода в Бромле. И фонарь, куда более яркий, чем у возницы, и огромный букет белых роз. Конечно, ничего удивительного по нашим временам. Нынче цветы выращивают в оранжереях, и достать красивый букет зимой можно, пусть и за большие деньги. Но пахли розы просто волшебно. За полгода пользования автомобилем я отвыкла от кэбов, запряженных лошадьми. Наверное, поэтому сейчас обыденная на первый взгляд поездка показалась мне романтичной. Поскрипывание рессор вместо ворчания двигателя, перезвон вплетенных в лошадиную гриву колокольчиков, запах цветов, окутывающих невесомым облаком. Не знаю, по наитию или с умыслом ли, но Крысолов выбрал самую долгую дорогу к площади Клок Тауэр, по кромке Вест-Хилл, с его роскошными особняками, вдоль Парк Лейн, мимо Эйвонского горба и старинного чернокаменного особняка Никонского посольства. Внизу, в бедных кварталах у реки, неровно, как остывшие угли, горели костры. Со слов Лайза я узнала, что так греются бродяги. Вары, гипси и попрошайки, обитатели Бромлинского дна. Однако издалека эти огоньки казались волшебными бусинами, нанизанными на тонкую нить кромки реки. Иногда ветер приносил дымный запах и слабое эхо протяжных надрывных песен, чей отзвук пробуждал в моей груди странное щемящее чувство. Надо мной словно давлел смутный образ, то ли воспоминание о горе столь долгом и неизбывном, что оно уже не причиняло боли. То ли прозрачная осенняя ночь, без рассвета и надежды. После всех волнений этого бесконечного дня я ощущала себя все более отстраненной от реальности, будто бы издали наблюдая за собственной жизнью. Такое ощущение порою возникало во сне. Чем дальше мы отъезжали от особняка, тем чаще возвращалась мысль о том, что я поступаю неразумно. Но она меня ничуть не беспокоила. Как дань былой рассудительности, не задевающая ни чувств, ни сознания. В одно мгновение я даже подумала, наверное, так и выглядит опьянение. Только причиной было не вино, а усталость и отчаянное желание хоть ненадолго ускользнуть от условностей высшего света. Наверное, если бы Красолов позволил по отношению ко мне не то, что неподобающее действие, да хоть одно слово, то я бы мигом стряхнула пелену бездумного наслаждения бегством от себя же. Но он держался с редким тактом, так, словно читал мои мысли и желания, как открытую книгу. Мы почти все время молчали. Лицо Красолова целиком закрывала блестящая металлическая маска, на которой была вытравлена едва заметная улыбка, дань шутовской традиции карнавала. Казалось бы, через такую преграду не может просочиться ни одна эмоция, но я всей кожей ощущала взгляд, полный волнующего интереса, постоянно направленный на меня, и это еще сильнее будоражило душу. «Почему вы прислали мне это приглашение?» — не выдержала я наконец. «Потому что я влюблен», — мне послышался смешок. «И хочу подарить вам целый мир, леди Метель. Но приходится начинать с малого. Почему бы не начать с ночного Бромли и звездного неба над ним? К слову о подарках. Вам понравилась кошка?» «Так это была ваша?» Я невольно улыбнулась, вспомнив строптивого желтоглазого зверька с довольным урчанием, уплетавшего сырую говядину. «О да, понравилась. Я назвала ее Эмбер». «Красиво». Кажется, он улыбнулся. «Думаю, ей понравилось. К слову, леди, мы уже подъезжаем к площади. Вы знаете, что в ней ходит слава самого потустороннего места Бромли?» Леди не перестала прислушиваться к сплетням. Я скромно опустила взгляд, а Крысолов рассмеялся. «Что вы, это не сплетни. Это сказки. Историю о чумной Катарине Шиллинг вы, наверное, знаете. О той, что раз в год появляется на площади в полночь, дабы возвести напраслину народичей». Я кивнула. О чумной Катарине по городу ходили причудливые слухи. Кажется, в первый раз о ней мне поведала Магда, а может, миссис Хатт? Да и к тому же недавно озабоченная общественность упоминала о Катарине в своей статье. Так вот, она не самый именитый гость площади Клоктауэр. 500 лет назад здесь по приказу своей старшей сестры Анны были казнены принцессы Лия и Эстер. Говорят, что девочки до сих пор не могут простить предательство. Долгими зимними ночами они кружат по площади и зовут сестру. «Анна, милая Анна, покажись». Металлическая маска породила потустороннее эхо вздох, и у меня руки похолодели. До того жутко это прозвучало, особенно на контрасте с полной неподвижностью Красолова. Зла мертвые принцессы никому не причиняют, но встреча с ними сулит несчастье и означает, что кто-то из ваших близких затаил ненависть. Еще по округе бродит дух усердного палача. Говорят, что когда-то он полез посмотреть, хорошо ли сделан узел на висельной веревке, да вдруг поскользнулся и попал прямо в петлю. А подставка-то возьми да и выскочи из-под ног. Так беднягу палача и нашли на рассвете, болтающимся в петле. Впрочем, он на судьбу не в обиде. Наоборот, любит являться честному народу перед катаклизмами, вроде горелого бунта, и предупреждает горожан об опасности. Я нервно оправила на плечах пышную шаль, невольно оглядываясь на окошко, за которым мелькали зловещие пейзажи. «Вот напугаете меня, сэр Красолов, и я раздумаю подниматься на башню. Тем более, что вернуться я должна на рассвете, потому что на 10 утра у меня назначен визит в приют имени святого Кира Эйвонского». «Что ж, со святым Киром я спорить не осмелюсь. Нрав у него тяжелый, да и рука не легче». Со всей серьезностью кивнул Красолов. «Придется мне срочно рассказать что-нибудь хорошее, пока вы не испугались и не передумали. Вы знаете, что тот, кто увидит первый луч солнца с часовой башни, может загадать любое желание, и оно сбудется?» «Звучит заманчиво», — я вздохнула. «Но это ведь значит, что мне придется задержаться до самого рассвета?» Кэп медленно со скрипом остановился. Лошадь зафыркала, но возница быстро успокоила ее негромким окликом. «До рассвета. Почему бы и нет? Ведь до него осталось всего 5 часов». «Шутите? Кажется, в тот момент я подумала, что 5 часов — невыносимо долгий срок». Красолов вышел первым и подал мне руку, помогая спуститься. Розы я взяла с собою, Конечно, цветов в особняк сегодня прислали много, но этот небольшой букет источал такой чудесный аромат. К тому же, пока я держала его в руках, то никак не могла опереться на галантно подставленный локоть своего спутника. «Как там, — говорит Абигейл, — главное — подобрать благовидный предлог». Стоило нам немного отойти в сторону, как возница тронул поводья, и Кэп покатил по пустынной площади по направлению к реке. Когда перестук копыт стих, Красолов повел меня к часовой башне. Тут сквозь мое странное оцепенение чувств пробился слабый голосок тревоги, а вдруг у башни дежурят гуси. Или вовсе королевская гвардия. Конечно, площадь Клоктауэр находится на окраине города, не в самом престижном месте, но все же часовая башня — одна из 17 великих башен Бромли. Возможно, центральный вход осторожил какой-нибудь бедолага, но Крысолов направился в противоположном направлении, осторожно следуя вдоль старой каменной стены. Через некоторое время впереди показалось то, что я поначалу приняла за груду булыжников. Но вблизи стало ясно, что это крыльцо, только полуразрушенное. Чья-то заботливая рука уложила на полуобвалившиеся ступени несколько длинных досок. «Не самый удобный путь», — негромко произнес Красолов. «Однако другого нет. Вы позволите, леди?» И прежде чем я сказала «да» или «нет», он подхватил меня на руки. «Не так уж легко. Все же ростом я пошла скорее в бабушку и отца, чем в мать. Ну и не с натугой». На секунду замер, привыкая к весу, и взбежал по скрипучим доскам. Я, признаться, немного испугалась и даже зажмурилась, чтобы не видеть тот ужасный момент, когда крысолов потеряет равновесие, и мы рухнем прямо на груду камней. Но обошлось. Наверху у двери крысолов со всем почтением поставил меня на ноги и отвесил шутовской поклон. «Прошу прощения, леди. Не сомневаюсь, вы сумели бы подняться и сами, но я не смог удержаться. Слишком велико было искушение. Аллея, как майская роза, я поправила слегка сбившуюся назад шлепку, злосчастный револьвер все же изрядно мешался, вопреки моим оптимистическим расчетам, и провозгласила. Искушение — удел слабых. Тот, кто слишком часто поддается искушению, рискует упустить истинную драгоценность. Так говорила святая Роберта Гринтаунская. Я не зайду слишком далеко. Он снова поклонился, на сей раз уважительно. Прошу, леди, нам предстоит нелегкий подъем. Увы, такова цена за возможность увидеть звезды. Что ж, все на свете имеет свою цену. Откровенно говоря, я подумала, что Красолов слегка преувеличивает, когда говорит «нелегкий». Но лестница оказалась настоящим испытанием. Не знаю, сколько было в ней ступеней, но последние преодолевала уже не леди Виржиния, а ее задыхающаяся, но очень-очень гордая тень. Красолов, что характерно, не стал останавливаться и предлагать мне отдохнуть. И за это я была ему весьма благодарна. Отчего-то мне казалось, что путь наш должен был закончиться в комнате с часовым механизмом. Но мы поднялись выше, по подвесной лестнице, через люк, на открытую всем ветрам площадку над нею. Земли ее не было видно, зато нам отсюда было видно все: город, огни, небо. Некоторое время я просто стояла у края, опираясь на парапет и дорези в глазах, вглядываясь в ночную даль. Луна давала достаточно света, чтобы рассмотреть контуры домов, ртутно-блестящую ленту реки, отметить темную громаду парка Черевинт. Кое-где виднелись желтоватые огни, не все горожане спали. В богатых кварталах горели фонари, бедные же были погружены в непроглядный мрак. Бледная луна, окруженная гало, нежилась над городом, как свернувшаяся серебряная змея. Ветер трепал мою шаль и юбки, норовя сбросить за парапет, но мне было все равно. Я дышала ночью и городом, чувствуя себя невероятно свободной, и, пожалуй, это было лучшее из возможных подарков. «Какие там звезды?» «Леди Метель», — окликнул меня Красолов. Я обернулась. Он стоял у противоположного края рядом с... телескопом? «Помилуйте небеса! Откуда вы его взяли, сэр Красолов?» «Это секрет». Красолов шагнул и взял меня за руку. «Взгляните, леди, Я уже настроил его. Крысолов позаботился не только о развлечении, но и о комфорте. Разглядывать звезды я должна была, сидя на широкой скамье с деревянной спинкой, укрываясь плащом на меху. Впрочем, сразу приступить к занятиям астрономии не получилось. Я случайно задела какое-то колесико, и изображение в окуляре стало мутным. Попыталась исправить положение, но сделала только хуже. Крысолов понял все без слов, по одному моему разочарованному вздоху, и предложил: «Позвольте мне поправить». А затем без лишних церемоний присел рядышком на скамью, слегка оттеснив меня к краю. Тут-то и сказалась усталость, долгий подъем, пьянящее воздействие свежего воздуха, да мало ли что. Поначалу я терпеливо дожидалась, пока крысолов снова настроит телескоп, и только куталась в меховой плащ. Но постепенно голова моя клонилась все ниже и ниже. Тепло волнами распространялось по телу. Последнее, что отложилось в памяти — сонные попытки держаться прямо, а потом что-то теплое под щекой и чужие руки, удерживающие сползающий плащ. Я уснула. Самым позорным образом, даже не взглянув на звезды. На небе не облачко. Оно невероятно густого, сочного синего цвета, немного похоже на подаренные дядей Рейвеном сапфиры, только темнее. Луна словно напитана гранатовым соком. Смотришь на нее, и на языке даже появляется кисловато-вяжущий привкус. Голов хищно шевелит огневидными лепестками. Жуткая, похожая на ожившую корону, раскаленную до красна. Вокруг бесконечная равнина и снег, искрящийся колючий, но мне совсем не холодно. Я почему-то облачена в мужской костюм, то ли марсавийский, то ли романский. Воротник оторочен мехом, а на руках медные браслеты с причудливыми подвесками. Трогаю одну, оскаленное солнышко на цепочке, и раздается сюрреалистический нежный и высокий звон. Пахнет вишневым дымом. «Ты заигралась, моя милая Гинни». Леди Милдред выдыхает густой ароматный дым, и он пятнами оседает на снегу. В узком черном платье с пышным воротником она напоминает мне ферзя. «Везение и легкие успехи заставили тебя поверить в собственную неуязвимость. Но все может пойти прахом в одно мгновение. Репутация, доверие близких людей. Твоя жизнь может оказаться под угрозой». Бабушка умолкает, подносит трубку к бледным губам и вновь выдыхает дым. «Зачем ты рискуешь всем? Куда ведет тебя мелодия колдовской флейты, глупая девочка?» Бабушка говорит о крысолове, и это почему-то задевает меня. Ни обвинения в легкомыслии нет, с ними я втайне согласна. Но намек на то, что крысолов может оказаться злодеем, мне хочется защищать его бездумно, как защищают опасную мечту, которой не суждено сбыться, и которой так сладко любоваться. Медленно кладу руку на эфес шпаги. Движение отработанное, привычное. Металл холодит ладонь. Костяные пластинки и инкрустации отзываются знакомым теплом. Сознание раздваивается. Я наблюдаю за собственными действиями с удивлением, но точно знаю, что и как буду делать в следующий момент. Моя тень на снегу — угольно-черный силуэт. Я смогу защитить себя. Опасность есть, но она лишь слегка щекочет нервы. Кто-то отправляется в кругосветное путешествие, кто-то идет на свидание с незнакомцем. А если он переступит черту? На том месте, где у леди Милдред должны быть глаза, размытое темное пятно. Как дым в воздухе или чернильная капля в воде. Я ему не позволю. Она вздыхает и отворачивается. Молчу. Запрокидываю голову к небу. Закрываю глаза и жду ответа. «Милая. Милая Гинни, с ним у тебя еще хватит сил справиться, потому что он сам боится ранить тебя. Теперь боится. Но если ты встретишь противника, который будет счастлив причинить тебе боль, и по обыкновению безрассудно кинешься в атаку, что случится тогда? Я справлюсь». Запах дыма становится сильнее. «Не будь такой безрассудной. Гинни, Гинни». На левое веко вдруг капает что-то теплое. Я вздрагиваю, вытираю влагу кончиками пальцев и в неверном свете пытаюсь разглядеть, что это было такое. По коже расползается темно-красное пятно. Того же цвета, что злая луна в небе. Легкая рассеянность после пробуждения была мне не в новинку. Однако, вопреки обыкновению, когда неприятное чувство исчезало почти сразу, сегодня оно затянулось. Я не могла понять, почему не лежу, а сижу. Что это за странная жесткая подушка под щекой и отчего у меня ужасно мерзнут ноги. На талию что-то давило, а одеяло вовсе не было похоже на одеяло. Ох, святая Генриетта! Ее здесь нет. Воспоминания о вчерашнем дне возвращались ко мне стремительно, вместе со стыдом и досадой. Да, приготовление к празднику, сам званный ужин, покушение — все это выбивало из колеи и подталкивало к неразумным поступкам. Но куда подевалась моя обычная осторожность? Как можно было убежать ночью на свидание с незнакомцем, да еще после столь жаркого привета от Фенолы Делейни, страстно желающей увидеть меня на кладбище, причем не в качестве гости? «Ты заигралась, милая Гинни», — тревожным колокольчиком звучали бабушкины слова из сна. Так или иначе, показывать сейчас смущение было бы неразумно. Поэтому я постаралась успокоить заполошное сердцебиение и медленно, абсолютно естественно отстраниться от крысолова, на чьем плече меня угораздило задремать. Плащ, служивший одеялом, сполз, и глаза ожег свет, неяркий, но после пробуждения воспринимающийся несколько болезненно. «Который час?» 7:15. Крысолов деликатно подвинул ко мне темный плащ, а сам отвернулся. Шляпа была низко надвинута на лоб, маска тускло блестела в холодном предрассветном сумраке. «Вот-вот взойдет солнце. Дождетесь первого луча?» «Зачем?» Первое мгновение искренне удивилась я, а потом вспомнила. «Ах, желание! У меня сейчас одно желание. Вовремя и без приключений добраться до особняка. И к тому же небо в тучах, так что солнце мы не увидим. Слову, жаль, что на звезды я так и не посмотрела. Верно, и вы сожалеете о впустую потраченном времени, сэр Крысолов». Бромли внизу кутался в покрывало тумана. Оттого звуки были приглушены, но кое-что доносилось и до вершины башни. Скрежет часового механизма этажом ниже, перестук лошадиных копыт на площади, звон колокольчика на телеге молочника в дальнем проулке, смутное эхо голосов, глухой рев мотора где-то далеко-далеко. Я вздохнула сыроватый воздух и украдкой расправила замявшиеся юбки. Спешить куда-либо не хотелось совершенно, но делать было нечего. Если бы мое отсутствие обнаружили, то это обернулось бы нешуточными проблемами. Конечно, сперва слуги подумали бы, что я уехала в приют, взяв кэп, но Лайза вскоре развеял бы сомнения. Еще накануне мы согласовали расписание. «Сожалею, ничуть». Крысолов невесело усмехнулся и тронул рукой телескоп. Движение смуглых пальцев показалось мне знакомым, но потом я обратила внимание на кольцо на указательном пальце. Серебряное, с чернением и с крупным зеленым камнем. И засомневалась. Редкое украшение, запоминающееся. Однако прежде я точно его не встречала. Значит, и не была знакома с обладателем? Не скрою. Ночь прошла совсем не так, как мне виделось. Однако же, она была наполнена волшебством. Когда вы спите, леди, то вовсе не похожи на холодную метель. Вы становитесь Виржинией. Мое собственное имя — обыденное сочетание звуков, детская привычка, отцовский каприз. Обожгло разум, как искра обжигает ладонь. Вам не стоит звать меня так. В смятении я сначала дернула за шляпную ленту, чуть не распустила узел и только потом опомнилась. Это звучит неприлично. Что неприличного может быть в имени? Качнул он головой и подтянул полу своего старинного плаща жестом, выдающим растерянность. В голосе, искаженном отрывистым алманским акцентом и металлическим эхом, проскальзывали насмешливо-снисходительные нотки, и вновь я готова была поклясться, что где-то уже слышала их. Тем более, таком красивом. Не в имени. В обстоятельствах, при которых оно произнесено и в самой манере. Впрочем, сошлемся лучше на правила этикета. Я улыбнулась в лучших традициях старого гнезда. Дружелюбно, но отстраненно. Боюсь, сэр Крысолов, мне придется вас покинуть. Он гулко вздохнул и машинально притронулся к маске, будто хотел провести пальцем вдоль брови, изгоняя головную боль.